Глава 11. Где-то невдалеке снаружи послышался шум мотора, хлопнула дверца машины, и чей-то мужской голос, млея от восторга, произнес: «Какой великолепный был вечер! Давно я не получал такого удовольствия!» Я поглядел на желтое лицо мертвого филиппинца. Для него этот вечер оказался не слишком великолепным. Рубашка у меня стала влажной от холодного пота и прилипла к спине. Машина отъехала, шум ее затих вдали, и темный дом объяла тишина. Филиппинцу уже ничем нельзя было помочь. Я подумал о Леноксе Хартли. Неужели и его постигла такая же участь? Войдя в гостиную, я нащупал выключатель и включил свет. В первый момент мне показалось, что огромная комната пуста. Но затем я заметил торчащую из-за диванчика ногу в изящной замшевой туфле. Я обошел диванчик. Леннокс Хартли лежал лицом вниз. Скрюченные его пальцы погрузились в ворс пушистого ковра, а на ярко-желтом шелке халата алело маленькое пятно, как раз посреди спины. Нагнувшись, я дотронулся до его руки. Она была еще теплой. Я нащупал артерию, пульса не было. Он не мог лежать здесь мертвым более 10 минут. Первым моим порывом было выбраться из этого дома. Если меня тут застанет полиция, оправдаться мне не удастся. Выпрямившись, я заметил, что дверцы шкафа, где Хартли хранил папки с набросками, были отворены. Одна открытая папка валялась на полу. Несколько набросков выпали на ковер. Слева от шкафа находился небольшой стенной сейф. В его замке торчал ключ, и дверца была приоткрыта. Я подошел к сейфу и заглянул внутрь. На стопке бумаг, аккуратно перевязанная белой ленточкой, лежала толстая пачка полсотенных купюр. Я вынул пачку денег, желая ознакомиться с содержанием бумаг. «Не двигаться!» — скомандовал от двери сержант Ласситер. Я застыл, как парализованный, судорожно сжав в правой руке пачку долларов. Плечи у меня безвольно поникли, сердце бешено забилось в груди. «Ладно, поворачивайся. Держи руки спокойно». Я повернулся крайне медленно. Ласситер стоял в дверях гостиной. Специальный полицейский пистолет 38-го калибра казался крошечным в его огромной лапе. Черная дырка ствола смотрела мне в грудь. Мы разглядывали друг друга. Его маленькие жесткие глазки чуть приоткрылись, когда он узнал меня. И тонкие губы искривились в хищной усмешке. «Здорово, шпик!» «На этот раз ты вроде нашел для своей писанины немного материала». Он не спеша вошел в гостиную, по-прежнему держа меня на прицеле. «Два убийства и ограбления. Для начала неплохо». Я проклинал себя за то, что прикоснулся к деньгам. Я разжал пальцы, и пачка с легким стуком упала на ковер. Я попал в такую передрягу, что хуже не придумаешь, и знал, что словами тут не отделаешься. «Понимаю, конечно, что все это выглядит неважно», — начал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Но я их не убивал. Хартли позвонил мне в гостиницу. Он хотел меня видеть. Я приехал, а он уже мертв». «Так ли? Я знаю, что он тебе звонил. Я засек номер и прибыл поглядеть, что тут делается,

Двое полицейских с оружием в руках остались охранять входную дверь. Снова завыли сирены. У входа остановилась машина, хлопнула дверца, и в вестибюль вошли трое. Часовые вытянулись и отдали честь самому высокому из тройки, который, следовательно, оказывался капитаном полиции Маттисом. Карсон вышел из гостиной. — Мы еще не нашли его, — сообщил он высокому. — За всеми дорогами ведется наблюдение. Он оставил свою машину. Его зовут Чет Слейден. Он пишет в Crime Facts. Маттис, на худом лице которого черные усики нелепо соседствовали с белыми, как мел, волосами, вынул пачку сигарет и взял сигарету в зубы. — Crime Facts? — повторил он. — Точно? — Я сам читал кое-что из сочинений этого парня. — Нам придется действовать поосторожнее, Карсон. У этого листка большие связи. С чего бы это ему убивать Хартли? — А почем я знаю? — пожал плечами Карсон. Лассетер поймал его, когда он вытаскивал деньги из сейфа. — Я в это не верю. Лассетер вышел из гостиной. — Я его видел, капитан. Готов поспорить, что он копает под убийство Ван Блейка. Возможно, Хартли увидел, что он сует нос в его сейф, а Слейден сдрейфил и пристрелил его. — А почему вы думаете, что он копается в деле Ван Блейка? Голос капитана посуровил. «Он сегодня вечером посещал миссис Ван Блейк», — ответил Карсон, — «и наведывался в Золотое Яблоко». «Вы бы лучше представили мне подробный письменный рапорт», — распорядился Маттис. «Комиссар захочет об этом послушать». «Есть, капитан». Маттис повернулся и пошел к двери. Выходя, он бросил через плечо. «Вам стоит найти Слейдена». Не то будут неприятности. Он спустился по лестнице в темноту. — Пока мы ждем доктора, — буркнул Ластер. — Я пойду погляжу наверху. У парня не было пистолета. Может, он бросил его в одной из верхних комнат? Карсон хмыкнул и возвратился в гостиную. Я быстро прикрыл дверь. На лестнице послышались шаги Лассетера. Прижавшись спиной к стене, я ждал, спрятавшись за шторами. Я слышал, как Лассетер протопал по площадке и зашел в соседнюю комнату. Там он пробыл несколько минут, потом перешел в другую. Нервы у меня пошаливали. Из моего укрытия был виден сад. Трое полицейских все еще рыскали там, и, следовательно, этот путь оставался закрытым. Теперь единственная моя надежда на спасение заключалась в том, что Лассетер вроде бы был убежден, что меня в доме нет. Я надеялся, что обыск не будет тщательным. Дверь распахнулась, и я услышал, как Лассетер вошел. Зажегся свет. Он чертыхнулся и вышел, оставив дверь открытой. — Эй, лейтенант, не подниметесь? Я выглянул через щелку. Он перегнулся через перила спиной ко мне. Неожиданно он обернулся, и я поспешил отпустить занавеску. Вскоре я услышал, как в комнату вошел Карсон. — Тут застрелили слугу, — пояснил Ластер. На ковре его кровь. — Глядите! Убийца бросил пистолет на кровать. Вот след от него. — Лучше позови Максвелла. Пусть снимет отпечатки пальцев, — бросил Карсон. — Я возвращаюсь в управление. Хочу убедиться, что этот Слейден не проскользнет у нас между пальцев. Ты послоняйся здесь, пока я не вызову. Оба вышли из комнаты, не закрыв дверь. Я дождался, пока они спустились, покинул свое укрытие, быстро пересек комнату, открыл дверь и перешел в спальню напротив. Прикрыв дверь, я ощупью подошел к окну и выглянул вниз на улицу. У входа стояли три полицейских машины и скорая помощь. На противоположном тротуаре собралась изрядная толпа. Некоторые женщины были в вечерних платьях. Четверо или пятеро полицейских стояли спиной к толпе, глядя на дом. Не было ни малейшего шанса спуститься в сад по водосточной трубе на глазах у всей этой публики. И я вернулся к двери, приоткрыл ее на дюйм и затаился. Лассетер и человек в штатском поднялись по лестнице и вошли в комнату Хартли. — Собери отпечатки со всего, что найдешь, — распорядился Лассетер. — Похоже, что в других комнатах никого не было. Мне придется побеседовать с прессой. Действуй, Макс. Его спутник буркнул что-то в ответ, и Лассетер спустился вниз. Я прождал в темноте больше получаса, пока Лассетер не вернулся. Он прошел в комнату Хартли. — Я закончил, — сообщил ему снимавший отпечатки. — Я обнаружил только отпечатки Хартли и слуги. — Окей. Нас вызывает Карсон, — сообщил Лассетер. — Они все еще не нашли Слейдена. Голос его звучал озабоченно. — А из города ему не уйти. Мое счастье, что лейтенант требует представить ему письменный рапорт к утру. Я оставлю тут пару ребят. Завтра мы здесь пошарим при дневном свете. Они спустились вместе. Я прокрался на площадку и заглянул вниз в вестибюль. Тело филиппинца уже убрали. Лассетер и трое в штатском столпились у входной двери. Лассетер обратился к здоровому полицейскому. — Ладно, Гессертер, я вернусь около девяти. Ты останешься здесь. Запри за нами, никого не пускай и поглядывай. Уэб посторожит снаружи. Я ему велел попридержать прессу, да иные из писак до того ловки, что, пожалуй, влезут, пока он будет за домом. Пока я не вернусь, сюда ни одна душа не должна войти, понял? — Да, сержант. — Если здесь кто-нибудь побывает, я сделаю так, что ты пожалеешь об этом, — проворчал Ластер. Он вышел на улицу, и три детектива последовали за ним. Гессертер закрыл и запер входную дверь. Затем он постоял некоторое время, прислушиваясь. Когда сирены полицейских машин стихли вдали, он сдвинул фуражку на затылок, вытащил пачку сигарет и побрел в гостиную. Вскоре послышалась танцевальная музыка, передаваемая какой-то поздней станцией. Я вернулся в спальню Хартли, подошел к окну и выглянул в сад. По вымощенной плитками дорожке от террасы через лужайку взад и вперед размеренно вышагивал полицейский. Я перешел в спальню, выходившую на улицу. Толпа разошлась по домам. Машин было не видно. Мой Бьюик тоже увезли. Я решил, что и мне пора сматываться. Я вышел на площадку и прислушался. Гессертер все еще находился в гостиной. Дорога от лестницы до входной двери казалась безмерно длинной. Придерживаясь левой рукой за перила, я отправился в путь. На полпути я услышал, как полицейский кашляет, прочищая глотку. Сердце у меня ёкнуло, но я продолжал идти. Остановился я у подножия лестницы. Чтобы достичь входной двери, мне нужно было пройти мимо открытой двери в гостиную. Я пододвинулся вперед и заглянул в гостиную. Гессертер курил, сидя ко мне спиной. правой рукой постукивая в такт мелодичному свингу из радиоприемника. В кармане куртки я сжимал найденный пистолет 38-го калибра. Палец застыл на спусковом крючке. Еще два шага, и ему меня не увидеть. И тут он обернулся. Я остановился, как вкопанный. Мы рассматривали друг друга через пространство вестибюля и гостиной. Его мясистое обветренное лицо побагровело, а маленькие глазки стали круглыми, как кнопки. У меня в мозгу вспыхнуло, что начни я угрожать ему пистолетом, и я готов. У меня все еще оставался хилый шанс доказать, что я не убивал Хартли, а угроза оружием полицейскому — это такая штука, от которой мне не отбрехаться. Я медленно вынул руку из кармана и каким-то чудом изобразил на лице улыбку. Я следил, как его рука беспокойно шарила по кобуре. Движения у него были замедленные, он был явно смущен. — Привет! — сказал я как можно более небрежно. — А где весь народ? Он, наконец, достал пистолет и навел на меня. — Не двигаться! — Спокойней, — заторопился я. — Я хотел найти тут лейтенанта Карсона. Его нет поблизости. — Вы кто? — задал он вопрос, медленно продвигаясь ко мне и держа толстый палец на спусковом крючке. — Моя фамилия Слейден. Я собственный корреспондент Crime Facts, — признался я в надежде, что он не знает имени человека, которого они ищут. — Вы ведь обо мне, наверное, слышали? Я увидел, что он немного успокоился, хотя пистолет по-прежнему направлял на меня. — Давайте-ка взглянем на ваше удостоверение. Я достал бумажник, раскрыл его и вручил полицейскому. Он изучил удостоверение и вернул мне бумажник. — Как вы сюда попали? — Уэб меня провел с черного хода. Я хотел посмотреть место происшествия. Вы не против? — Уэб вас впустил. Ствол пистолета дрогнул и опустился. — Это против приказа. Ему бы следовало это знать. Вам нельзя сюда входить. — А кто узнает? — Это здесь Хартли застрелили? Я помотался по комнате. — Он жил, однако, в пошлой роскоши, не правда ли? Полицейский спрятал пистолет в кобуру. — Давай-ка выходи. Я привык исполнять приказы. — Я ведь только делаю свое дело, — пояснил я, пятясь назад. Вот — Вот-вот. А я делаю свое. Он прошел мимо меня в вестибюль. — Давай, проваливай. Я последовал за ним в вестибюль и смотрел, как он отпирает входную дверь. — Вон! — весьма недвусмысленно предложил он мне, распахивая дверь. — Уже иду! — отозвался я, проходя мимо него. Я двинулся по дорожке, прилагая неимоверные усилия, чтобы не побежать. Я ожидал, что появится второй полицейский, но на этот раз мне повезло. У ворот я остановился и оглянулся. Гессертер стоял в освещенном проеме, следя за мной. Какое-то мгновение мы глядели друг на друга, затем он шагнул в дом и захлопнул дверь. Как только дом скрылся из виду, я бросился бежать. Длинная пустая улица уходила в темноту. Я петлял между островками света от фонарей, которых на улице было явно слишком много. Я не имел понятия, встретятся ли двое полицейских. Если это случится, пройдет еще совсем немного времени, прежде чем они сообщат в управление. До центра города оставалось добрых две мили. Единственный мой шанс был как можно скорее спрятаться до того, как за мной погонятся патрульные машины. Брэдли когда-то советовал мне в случае необходимости укрыться у Сэма Бенна на Медокс-стрит. Сейчас я особенно оценил этот мудрый совет, но, к сожалению, не знал, где находится эта самая Медокс-стрит? Я ведь мог во всю прыть нестись и в противоположном направлении. Все еще придерживаясь затененных мест, но уже перейдя на шаг, я свернул на улицу, ведшую прямо к центру города. От неоновых вывесок, даже в это время источающих яркий свет, над городом висело тусклое зарево. Путь выглядел неблизким. Я взглянул на часы. Дело шло к 3 ночи. Скоро уже и рассвет. Впереди меня тьму неожиданно рассекли яркие снопы света фар. Из-за угла сворачивала машина. В этот момент я как раз проходил мимо дома. Опершись рукой о низкую садовую ограду, я перемахнул ее и шлепнулся на землю. Автомобиль пронесся вдоль улицы, осветив фарами ограду. Лежа за ней, я совсем вжался в землю. Было слышно, как машина резко затормозила и свернула на Кеннон-авеню. Я встал, перебрался обратно на тротуар и припустил снова. У конца улицы, приведшей меня к торговому центру города, я уже дышал как астматик. Здесь меня поджидала опасность. Это была территория, патрулируемая полицейскими. А у них всех, конечно, уже был мой словесный портрет. По маленьким темным улочкам я пробирался мимо витрин магазинчиков, сомнительных забегаловок и безликих жилых домов. В этом районе, стыдливо прятавшемся на задворках города, жили рабочие, те самые, которые создавали всю роскошь для богатеев Тампа-Сити. Впереди меня шевельнулась тень. Я резко остановился, шагнул в сторону и спрятался в дверном проеме какой-то ловчонки. Из-за угла неторопливо вышел грузный полицейский и встал на краю тротуара, глядя в темно-серое небо и помахивая дубинкой. Я следил, как он отдыхал так около 5 минут, а затем двинулся дальше мимо меня. На следующем перекрестке я повернул направо. На другой стороне, на грязном тротуаре, лежал прямоугольник желтого света. Он падал через застекленную дверь, над которой горела неоновая вывеска «Закусочная». Открыта всю ночь. Я пересек улицу, и прежде чем вступить в прямоугольник света, еще раз убедился, что никого нет. Тогда я подошел к двери и заглянул внутрь. Положив волосатые руки на стойку, толстый мужчина с сальными истинно черными волосами и такого же цвета щетиной, обильно произраставшей на давно небритом лице, бессмысленно пялил глаза на развернутую перед собой газету. Посетителей не было, свет в зале не горел. Я толкнул дверь и вошел. Толстяк поднял на меня ошалевший от скуки взгляд. — По твоему телефону, малыш, можно звякнуть? — осведомился я. Большим пальцем он указал мне на другой конец комнаты. — Валяй! — молвил он, и сладко зевнул, обнажив большие белые зубы. Я закрылся в кабине автомата и перелистал телефонную книгу. Найдя номер Сэма Бенна, я набрал его. Ожидая ответа, пока в трубке раздавались гудки, я рассматривал толстяка через стеклянную дверь кабины. Сонный голос произнес: «Алло! Можно попросить Сэма Бенна? Вы с ним и беседуете. Что вам нужно?» «Капитан Брэдли велел мне вам позвонить. У меня на хвосте свора легавых, и мне было бы желательно поживее скрыться». Мой собеседник на другом конце провода вздохнул. — Окей. Раз так велел коп Брэдли, кто я такой, чтоб возражать? Вы где? — В закусочной на Шерет-стрит. — А где я, знаете? — Нет, я просто гуляю по городу и прячусь от копов. Бен охнул. Из этого следует, что нужно подъехать